Лев Ганкин рассказывает о песне «Джингл Беллс». Сегодня «Джингл Беллс» — одна из самых популярных рождественско-новогодних песен во всем мире. Между тем, в оригинале она вообще не имела отношения к Рождеству, а была посвящена совсем другому празднику — Дню Благодарения, который отмечается в США в конце ноября. Просто погодные условия в это время, как правило, уже мало отличаются от рождественских, а упоминаемые в песне «Сани» — разумеется, классический транспорт Санта-Клауса. Вот коллективное бессознательное со временем и переделало «Джингл Беллс» в рождественский стандарт. К слову, в тексте песни на санях едет вовсе никакой не Санта-Клаус. Сейчас исполняют чаще всего лишь первый куплет «Джингл Беллс». А вообще-то их там четыре. И во втором куплете лирический герой рассекает по зимней дороге вместе с некой мисс Фенни Брайт. И хотя поездка заканчивается неудачей, санки переворачиваются, герой не теряет оптимизма. «Go it while you're young, take the girls tonight and sing this sleighing song», поет он в финале. То есть гуляйте пока молодые, берите с собой девчонок и пойте эту санную песню. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Посыл не самый неожиданный, если знать, кто был автором «Джингл Беллс». Джеймса Лорда Пирпонта, сына священника, родившегося в 1822 году в Бостоне, вернее всего было бы назвать авантюристом. В 14 лет он сбежал из дома, устроившись юнгой на китобойное судно, а позже, уже будучи семейным человеком, оставил жену и детей на попечение отца, а сам отправился в Калифорнию приобщиться к местной золотой лихорадке. Калифорнийский бизнес Пирпонта прогорел в прямом смысле слова. То есть был уничтожен пожаром. Но тот горевал недолго и в итоге осел в городке Саванна, штат Джорджия, где устроился работать органистом в церкви и сочетался браком во второй раз с дочерью мэра Саванны после того, как узнал о смерти первой жены. «Джингл Беллс» далеко не единственное произведение Пирпонта. Ему принадлежит, например, автобиографическая песня «The Returned Californian» — «Вернувшийся калифорниец», в которой автор по-гусарски пересказывает собственные неурядицы и передряги. А еще пара композиций для местной оперной труппы и для так называемых «менестрель-шоу», представлений, в которых белые артисты в блэкфейсе разыгрывали пародийные сценки из жизни чернокожих. Неудивительно, что когда грянула гражданская война, автор «Джингл Беллс» остался на расистском юге и даже был там профессионально востребован. Его перу принадлежат несколько конфедератских гимнов, таких как «Our Battle Flag» или «Strike for the South». Примечательно, что его отец, Пирпонт-старший, в это же время был капелланом юнионистской армии в Вашингтоне, то есть сотрудничал, наоборот, с северянами. Первая запись «Джингл Беллс» была сделана еще в 1889 году и выпущена на эдисоновском фонографическом цилиндре. К сожалению, она не сохранилась. Зато сохранился чуть более поздний вариант 1898 года. Он звучит вот так. Впоследствии, разумеется, композицию пели все, кому не лень. Иногда близко к тексту, а иногда по необходимости его модифицируя с разной степенью деликатности. Существует, например, специальная австралийская версия «Джингл Беллс». В южном полушарии Рождество приходится на лето, и сеттинг с сугробами и санками, конечно, никому не близок. Поэтому вместо санок в австралийской песне «Автомобиль», вместо снега — буш, а лирический герой предстает перед нами в шортах и вьетнамках. singlet, shorts and thongs. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Christmas in Australia on a scorching summer's day. Hey! Самое же занятное исполнение «Jingle Bells» случилось в 1965 году. Незадолго до Рождества в Центр управления космическими полетами США поступило тревожное сообщение с корабля «Gemini». «Мы наблюдаем объект, похожий на спутник, движущийся с севера на юг на полярной орбите. Траектория очень низкая. Кажется, скоро он войдет в атмосферу Земли». Но не успели на Земле всерьез забеспокоиться, как доклад прервался, и двое астронавтов, Уолли Ширра и Том Стеффорд, заиграли «Jingle Bells» на гармошке и колокольчиках, которые им удалось тайком провести с собой на орбиту. Таким образом, именно эта песня стала первой, которая когда-либо была исполнена человеком в космосе. I love those J-I-N-G-L-E.